Производственная драма. Несмотря на огромный спрос на матрасы в начале 90-х, фирма ABC несколько лет оставалась единственным негосударственным производителем матрасов. Только в 95-97 годах у фирмы стали появляться первые конкуренты. Пока мы тут ковырялись с матрасами, люди где-то зарабатывали деньги. Они сразу построили себе огромные цеха, закупили оборудование. Вот мы работаем уже 13 лет, но так и не смогли купить себе никакой производственной площади. Сейчас у нас в аренде 3000 квадратных метров. В пределах 40 километров от Москвы квадратный метр нельзя купить дешевле, чем за 1000 долларов. У меня 3 миллионов долларов нет, и таких денег я никогда не заработаю. А если покупать дальше, чем за 40 километров, то кто же туда будет ездить? Тогда надо опять учить новых специалистов. Мы за эти 13 лет уже раз 5 сменили помещение. Один раз нас выгнали прямо на улицу, мы не знали, куда везти оборудование. Чудом успели взять в аренду новые площади, рассказал Александр Сакеев. Были такие годы, когда арендаторы повышали арендные ставки сразу в 5 раз. Самые крупные конкуренты Александра – компании с иностранным капиталом. Они не испытывают никаких проблем. У них с самого начала все есть. И площади, и оборудование. Идет очень сильный демпинг. Они вытесняют нас отовсюду. Понятно, что если у них много денег, то они могут нашить тысячи матрасов и раздавать их бесплатно направо и налево. А когда все их полюбят, тогда они поднимут цены. Другая проблема – аренда торговых площадей. Как только открывается хороший торговый комплекс, так заплати им за аренду за полгода вперед. Причем не за первые полгода аренды, а за последний. Допустим, торговля у вас не пойдет, и вы захотите уйти. В этом случае деньги за последние полгода аренды вам обратно не отдадут. И вам придется либо просто оставить им эти деньги, либо полгода досиживать. Получается, у вас и так все плохо, и еще сиди у них за свои деньги. Теперь другой вариант. Если торговля пойдет хорошо, тогда вам этих денег вообще никогда не видать. Когда наступят эти оплаченные последние полгода? Через год? Через 5? Ведь в торговые центры приходят не на полгода и не на год. Приходят навсегда. Надо же давать рекламу и привязывать ее к этому месту. Вот на эти деньги за полгода аренды и строятся торговые центры. По сути, это завуалированная взятка, пожаловался Александр. В 2001 году компания ABC начала выпускать постельные принадлежности, белье, подушки и одеяло. В 2002-м кровати и мягкую мебель, детские игровые формы. Однако все это, по словам Александра, делается как сопутствующий товар к самому главному – матрасам. В России теперь делают по-настоящему хорошие матрасы. Вот машины делать так и не научились. Кто ездит на отечественных машинах, тот плюется. А от наших матрасов никто не плюется. Все только спасибо говорят.